Не знаю, но мне и все равно. Спрыгнул на землю и пошел вперед. Без стрельбы, напомнил левша. Зацепишь сердце и все зря. Помню, кивнул в ответ. Ну да, если пуля пробьет его защиту, то от внутренних органов останется мясное желе. А мне очень нужно его сердце и кровь. Четырехметровый кабан явно обладает огромным жизненным потенциалом. Его органы могут сыграть ключевую роль в изготовлении лекарства от черной чумы. В этот раз я решил не экспериментировать с копьями, а просто призвал звезду и биту. Шипастый шар застыл в воздухе передо мной, гудя от наполняющей его энергии. Бита засияла и даже начала немного вибрировать в руке. Ударная волна от столкновения биты со звездой оглушила меня, заставила джип покачнуться, а воду в реке на мгновение утихнуть. Вторая ударная волна от столкновения звезды с кабаньим черепом уже чуть не сбила меня с ног. Зверюга от такой подачи сделал несколько шагов назад. Голова замоталась из стороны в сторону, копыта начали заплетаться, а под конец эту громадину опасно повело в бок, так что я испугался, что он сейчас рухнет в воду. Но нет, монстр пару раз тряхнул башкой, восстановил равновесие и посмотрел на меня налитыми кровью глазами, а затем с визгом понесся на меня. «Да что ж ты такой непробиваемый!» — взревел я и тоже сорвался вперед. За мной оставался след из белых вспышек, бита искрила, потому что я влил в нее даже больше энергии, чем она была способна переварить. Из-за бушующего потока энергии я даже толком не разобрал, куда нанес удар, но зато почувствовал, как сам отправился в полет от столкновения. Из напряжения и концентрации боли я сначала даже не почувствовал, просто заметил, как метка жизни включилась в работу, а потом что-то ударило всего курьера сразу. А, нет, это я с размаху влетел в реку, тело онемело и отказалось подчиняться. Простой скачок в сторону берега, я вываливаюсь прямо над землей и мешком падаю на землю, больно ударяясь о многочисленные выступающие камни. Вокруг вроде бы было тихо, так что я решил, что можно пока не вставать. Грохот, будто с неба упал метеорит. Земля задрожала подо мной с такой силой, что меня аж подбросило. И снова привет острые камни, впивающиеся в мягкую и нежную курьерскую часть тела. «Ау!» – измученно произнес я. Кое-как встаю, разглядывая свою руку. Вот почему я ее не чувствую. Правой рукой вправляю левую, чтобы кости вновь оказались там, где их не видно. Похоже, метка жизни начала блокировать болевые ощущения, что в целом полезно, но не всегда. Все-таки боль – это сигнализация организма. Не хотелось бы ходить с простреленной задницей и не знать об этом. Осматриваю поле боя. Похоже, это был не метеорит, эта туша кабана грохнулась на бок. Самое забавное, череп я так ему и не проломил. Получается, можно будет сделать из его костей отличную броню, похлеще хитиновой. Ничего удивительного, это вам не истощенный медведь за косарик. За эту тварину платили десятку. Кабан хоть никого не убивал, но уже успел пару раз прошвырнуться по местным агрофермам, оставив после себя лишь руины и десятки смятых комбайнов. Убытки у владельцев огромные, так что 10 тысяч рублей – еще скромная цена. Ну а мне помимо денег еще много профита. Мясо, органы, кристаллу минимум третьего ранга. Хотя повозиться с поимкой пришлось, это да, но все окупится. Нет, простонал я. Че за билиберда, растерянно произнес левша. Мы смотрели на тушу кабана, которая прямо на глазах начала уменьшаться, сдуваясь, словно воздушный шарик. Притом останавливаться она не собиралась, от четырехметрового монстра сначала остался трех, потом двух и под конец всего лишь полутораметровый зверь. Че это было? Повернулся ко мне левша. Где титанический вепрь? Нету никакого титанического вепря. Это не кабан отъелся, это дикая магия. Аватар колосса или его аналоги, как у физовиков ранга мастера, например, но он все еще довольно крупный. Аграрники платят за титанического, а этот, ну просто большой. За полцены не возьмут, по весу возьмут. Мясо нам и самим пригодится. Мы за аренду джипа заплатили, а теперь еще и на ремонт встряли, чет движок барахлит. Не всегда удается выйти в плюс, произнес я, присев у туши, с трудом, но выковырил кристалл. Второй ранг, даже не третий. Ладно, тоже пригодится. Парней вызывать не стали, сами кое-как загрузили тушу и поехали обратно в лагерь. Левша высадил меня поблизости, а сам поехал на один из складов Светланы, чтобы организовать разделку, отвезти машину в ремонт, а потом вернуть владельцу. Я же просто вырубился. Надо было выспаться, так как вечером будет дуэль, и лучше бы быть бодрым к началу мероприятия. Правда, выспаться мне не дали. Проснулся от некоего назойливого чувства приближающихся неприятностей. Долго не мог понять, что происходит, а потом наконец сообразил. У меня просто дергался глаз, и все бы ничего, да только это был пророческий глаз. Проверил языком кристалл за щекой, быстро провел ревизию энергетических запасов и встал с кровати. Накинул на плечи халат, взял чашку с кофе и хотел было выйти на улицу, но только застыл, как вкопанный. В проходе стоял незнакомый мужчина, высокий, плечистый, с мужественным подбородком, статный, словно рыцарь из сказок. Он тепло улыбался, и в груди разлилось странное чувство, будто бы я увидел старого друга. На мгновение мне даже показалось, что в проходе стоит паук, мой друг-курьер из прошлой жизни. Стоит, улыбается довольно. Невольно я улыбнулся в ответ, и ноги сами сделали шаг навстречу. Пророческий глаз выдал невнятный импульс, и я остановился. Мгновенно прогнал поток по телу, уделив особое внимание разуму. Наваждение тут же спало. Теперь в дверях стоял суховатый мужчина за 50, небритый, с длинными распущенными волосами, которые уже давно не видели ни воды, ни ножниц. Глаза глубоко посажены, взгляд затуманен. Одет он был в старый дорожный плащ, давно уже выцветший на солнце. «Чем-то могу вам помочь?» – холодно спросил я. Мужчина дернулся и посмотрел на меня, словно впервые увидел. Огляделся вокруг, будто не понимает, где находится и как он сюда попал. «Я кое-кого ищу», – голос незнакомца был тихим и сиплым. Еще у него была странная манера, он почти все время смотрел куда-то в сторону, даже когда говорил. Из-за этого не было понятно, обращается ли он ко мне или просто размышляет вслух. «Потерянный, кого-то конкретного, да, человека без души. Говорят, его видели где-то здесь. Ну, в моем шатре кроме нас с вами больше никого нет, а с моей душой все в порядке. Уверены?» – спросил он. Это был именно вопрос. Словно он сам не знает, есть ли у меня душа или нет. Вдруг я ошибся? Абсолютно. Рекомендую поискать где-нибудь в другом месте. Я был напряжен. Очень странное ощущение, будто бы я разговариваю вовсе не с человеком, но все мои сенсорные навыки и чувства сбоили. Я даже не мог понять, одаренный передо мной или нет. Я словно ослеп на всех уровнях. «Не могли бы вы закатать рукав?» – медленно произнес незнакомец, разглядывая при этом узор на ковре. «Правый. Не могли бы вы пойти вон из моего шатра?» Незнакомец наконец поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Пророческий глаз сообщил, что я вот-вот умру. Глава 21. Стоит перед вами. Анализируя произошедшую ситуацию, я даже не знаю, что надо было делать. Дело в том, что я просто не успел ничего сделать. Гипнотический взгляд незнакомца подействовал на мое сознание с такой силой, что пришлось снова запускать циркуляцию потока, дабы смыть наваждение. Это заняло четверть секунды. Но к тому моменту человек не просто пересек разделяющее нас расстояние, но и уже разглядывал мое запястье, задрав рукав домашнего халата. Не увидев ничего необычного, он мгновенно потерял ко мне интерес, но меня уже было не остановить. Кольт возник в моих руках, чашка с кофе полетела на пол, материализовавшийся ствол уперся в лоб незнакомца, и мы просто замерли. Потребовалось приложить грандиозные усилия, дабы не спустить курок. Но таймер смерти скакал, как заведенный. Он говорил, что я умру ровно в то мгновение, как надавлю на спуск. Стоило мне убрать палец со скобы, как таймер остановился. Незнакомец выпрямился и протянул мне чашку с кофе, которую я выпустил из рук. Я даже не видел, как он ее подхватил. Я вообще не видел ни одного его движения. «Приношу свои глубочайшие извинения за неудобства, вызванные моим присутствием», — произнес он, разглядывая стены шатра. Я сглотнул ком в горле и наконец вспомнил, что организму требуется дышать. В этот момент человек перевел взгляд на револьвер и во второй раз посмотрел на меня. Опять, словно впервые увидел, что в шатре есть кто-то еще. Пытаться убить меня? Потрясающая сила воли. Человек развернулся и пошел на выход. Виландахайра, Армаментис. Я опешил от услышанного, но потом все же нашел в себе силы и ответил. Дахайрара, не знаю, как к тебе обращаться. Надо же, незнакомец обернулся и в этот раз посмотрел мне прямо в глаза. Азару, Дахайрара, Азару. В следующий миг он просто исчез, так и не дойдя до выхода. Я медленно втянул носом воздух, выдохнул, закрыл глаза и сосредоточился. Это что вообще сейчас было? Откуда тут взялось существо, знающее высшую речь, пусть и примитивную ее форму? И как он так быстро исчез? Я не почувствовал никакого возмущения пространства, То есть это была не телепортация и не скачок. Также не было никакого возмущения во времени, так что это и не заморозка. Что? Просто скорость. Настолько быстро, что даже я ничего не заметил. А его слова «Виландахайра, армаментис» буквально переводится как «Пусть солнце освещает твой путь, странник». По сути, это просто универсальное «до свидания». С другой стороны, армаментисами иногда называли курьеров, так как мы часто путешествовали. Он понял, кто я, вряд ли, все-таки этим словом много кого можно назвать, даже просто гостя, который вечером уходит к себе домой. Я же универсальный ответ, что-то вроде «пусть звезда твоего мира постоянно светит на тебя», разгоняя тьму вокруг. Можно было бы также назвать его армаментисом, ведь он уходил из моего шатра, но мне было важно понять, знает ли он смысл сказанных им самих слов или для него это просто набор звуков, услышанных когда-то от предков. Азару – противоположность армаментису, буквально тот, кто всегда стоит на одном месте. Для курьеров, любой житель своего мира был Азару, так как в каком мире они рождаются, в том и умирают. И все равно у меня было некое чувство, что для незваного гостя это была не высшая речь, а всего лишь набор звуков, имеющих некое скрытое значение. Ну не верю я, что в этом запечатанном мире кто-то знает высшую хотя бы поверхностно. К тому же говорил он с сильным акцентом, а еще половину ударений перепутал. От раздумий меня отвлек звонок герцога Шмидта. Он хотел напомнить о предстоящей дуэли и сообщить, что уже отправил за мной машину. Ну да, формально я сейчас вассальный барон, сражающийся от имени рода Шмидтов. Документы на освобождение от вассалитета уже готовы, мы подадим их в канцелярию сразу после дуэли. Положив трубку, я все же сделал глоток кофе, посмотрел на ковер под ногами, на выход из шатра. Это что вообще было? Наконец спросил я в пустоту. Но пустота оказалась на редкость неразговорчивой сегодня, как и всегда. Постоял так еще немного, плюнул и пошел собираться. Затем замеры прислушался к ощущениям. Что-то мешало циркуляции потока, словно в одном месте энергетического канала появился камешек. Немного усилил скорость циркуляции и смел его куда подальше. «Найди другого дурака, на кого будешь метки вешать», – пробурчал я. До места проведения мероприятия добрались без проблем. Герцог Шмидт, как сторона конфликта, тоже был вынужден присутствовать на вечере. Разумеется, как и князь Рогозин. А вот Юсуповых видно не было. Сама арена напоминала вытянутое поле, огороженное магическим барьером. А вот вокруг него имелось несколько зрительских площадок на двух этажах. На верхнем, разумеется, отдыхала элита, попивая дорогие коктейли, сидя за столиками. Мы же с герцогом оставались на первом, где были бары, рестораны и множество разделенных зон отдыха. Играла легкая ненавязчивая музыка, зал утопал в полумраке, дамы в дорогих платьях вальяжно ходили вокруг, но на нас двоих внимания почти никто не обращал. Да, это всякие бароны и виконты засыпали меня предложениями посетить их многочисленные и, несомненно, очень важные мероприятия. Оказывали мне честь, так сказать. Здесь же собралась публика иного уровня, для которой мы были скорее выскочками. Я уже знал, что в основном все считают, будто бы это я вынудил княжича бросить вызов на дуэль. Просто, чтобы хоть как-то притесаться к благородному обществу, и смотрели на меня соответствующе, как на выскочку, которому чужды манеры. Мне в целом было глубоко плевать, пусть думают, что хотят, главное, чтобы молча. У меня в этом мире свои задачи и признание зажравшихся мажоров в этот список не входит. Я наблюдал за боем двух гладиаторов, местные одаренные простолюдины, оба физовики в ранге ветерана, полуголые, вооруженные тяжелыми молотами. Они без продыху лупили друг друга на потеху публики, пока один из них наконец не потерял сознание от полученных оплеух. Второй бой был куда интересней. Одаренный ранга ветеран в аспекте льда, как гласило описание, вышел сражаться против мясорубки. Да, просто прозвище и ничего более. И если сам одаренный меня мало интересовал, то вот что за мясорубка-то? Это оказалось магическое чудовище с телом жирной гусеницы. Глаз не было, лишь округлая пасть с множеством выпирающих в разные стороны клыков. Притом имелись как кольца острых акульих зубов, так и изогнутые клыки, больше напоминающие крюки. Из тела монстра росли отростки, больше напоминающие мясистые лианы. Как я понял, они же выполняли функцию по поиску добычи. Сначала все шло неплохо, одаренный начал бой издалека, метая довольно крупные ледяные сосульки. Но после пары попаданий, гусеница покрылась вязкой слизью, словно оболочкой. Сосульки словно бы застревали в мясистой плоти, а затем их выталкивало обратно, будто бы без вреда для существа. Тогда маг попытался заморосить противника плотным потоком холодной плазмы, но и тут не вышло. Корки льда отваливались вместе со слизью целыми кусками. А вот когда мясорубка нащупала свою цель, у одаренного начались проблемы. Сначала он кое-как отбивался созданными из льда и собственной крови, судя по цвету, клинками. Но потом один отросток обхватил его ногу и потянул. Одаренный потерял равновесие, упал и был моментально оплетен этими отростками. Через минуту пиявка с довольным чавканьем начала заглатывать парня целиком. Тот орал, пытался покрыть себя ледяной броней, но это слабо помогало. В итоге, когда распорядители остановили бой и ударили по монстру шоком, было уже немного поздно. Одаренный лишился обеих ног, но вроде как остался жив. А вот публика восхищенно наблюдала за кровавым зрелищем и даже аплодировала. «Постанова», — тихо произнес подошедший Шмидт. Мужику ноги оторвало. В этом и смысл. Ноги ему восстановят целители, а вот чаевые за такой бой гости оставят щедрые. Учитывая, сколько у этих гостей денег, боец может не работать еще год минимум. Целители и такое могут. Понятное дело, что хороший целитель может и тело с нуля воссоздать, было бы цело сознание и душа. Но я не думал, что местные умеют что-то большее, чем залатать рану или вылечить геморрой. Лучшие, да. А когда устраиваешь представление для элиты, приходится прибегать к услугам лучших. Ты просто не представляешь, какие нужно вложить деньги, чтобы в твое заведение пришел хотя бы один князь. А тут они собираются регулярно. Понял. Не переживай, все было рассчитано. Конферансье мог остановить бой в любой момент, но нужно было выбрать идеальный. Когда жертва будет на грани, увечья, кровь, все это стоит очень дорого. Потому лучшие повара и бармены работают здесь, а не в Большом театре. Меня смущает другое. Этот монстр, никакие магические искажения не могли создать ничего подобного. Это существо, не мутант, не ошибка эволюции и уж точно не ее представитель. Верно мыслишь, деньги за бой получили обе стороны. И раз есть эффектное чудовище, значит есть и тот, кто его создал. Альфа-волки никому уже не интересны, приелись. Публика искушенная, им подавай что-то новенькое. Зарубка в памяти на будущее. Разузнать побольше о том, кто занимается выведением магических чудовищ. По сути мясорубка, магический мутант. А я уже встречал магически измененных мутантов. Правда там была смесь человека и оскверненного бездной, гомункулы. Исходный материал другой, но суть примерно та же. Смесь разных видов в нечто иное, предназначенное исключительно для боя. Может ли быть так, что за созданием мясорубки стоит культ красноглазых? Маловероятно, так что бросаться разбираться прямо сейчас нет смысла. Но и отбрасывать эту возможность полностью точно не стоит. Мои размышления прервал подошедший князь Рогозин собственной персоной. «Герцог», — кивнул он Шмидту, — «ваше сиятельство», — слегка поклонился тот, — «меня князь словно бы и не заметил». А первым обращаться к вышестоящему человеку было запрещено по этикету. Тот редкий случай, когда и не хотелось. «Наш бой будет следующим», — спокойно произнес князь. «Это ваш последний шанс, герцог. Официальные извинения, небольшая компенсация и на этом забудем». «Что ж», — пожал плечами герцог, — «меня это предложение вполне устраивает». «Правда?» — поднимает левую бровь князь. «Разумеется. Но извинений я жду не только от вас, но и от вашего сына. А что касается компенсации, то не хочу вас утруждать. Можете просто оплатить мне расходы на бензин сюда и обратно». Бам, бам, бам. Что это за оглушающий звон в ушах? Чем дольше общаюсь с герцогом, тем больше им восхищаюсь. Ладно я, который общался с такими правителями, что на князя даже внимания бы не обратили. Да что там правители, я с самим Эгрегором недавно телдринский ликер пил. Но для герцога такой подход означал проблемы на поколение вперед. Вот это я понимаю, у человека есть внутренний стержень с выгравированной на нем надписью «Гордость» с большой буквы. КХМ, князь мялся всего несколько секунд, но все же удержал себя в руках. Что ж, раз по-хорошему не получается, может тогда заключим пари, какую-нибудь мизерную ставку, символическую. Не хочу вас утруждать. Скажем, 200 тысяч рублей, а вот это уже камень в огород герцога. Все знают, что его род и так не богат, если не сказать, беден. Так еще и почти все деньги уходили на строительство и поддержание бесплатных больниц для простолюдинов. По рукам, кивнул герцог, даже не задумался, просто согласился, будто речь шла о какой-то мелочи. А это, между прочим, целая стена моего особняка, будущего, без ворот, правда. Но все же, я за такие деньги должен 4 месяца жуков мочить без перерыва. Вы настолько в меня верите, уточнил я, когда князь уже уходил. Настолько, что у меня даже нет таких денег, улыбнулся герцог. Но вы уже не раз доказывали, что знаете, как творятся чудеса. К тому же по правилам 10% от суммы уходит победителю. Со всех ставок? Нет, только с личных, если дело касается дуэлей. У бойцов арены свои условия. 10% – это 20 тысяч рублей за один бой против трусливого сопляка. Это же, 2 к 1, и я буду драться без оружия, бросил я в спину удаляющемуся князю. Тот остановился, медленно обернулся и посмотрел на меня, словно я тут только что появился. По рукам, барон, ответил тот и ушел. Жаль только, что нельзя ставить самому на себя или против себя. Даже через подставных лиц, это все внимательно отслеживается, чтобы бои были максимально честными. Арена дорожит своей репутацией, учитывая публику. Но, похоже, личные договоренности между двумя благородными никто не отменял. А жаль, я бы вложился по полной. Ставки сейчас 8 к 1 в пользу княжича. Вложи я свои 10 тысяч, смог бы унести 80. Так, но драться без оружия, вот я сейчас не переоценил себя, но 40 тысяч рублей. Да нет, вообще не вижу никаких проблем. Может 3 к 1, в целом, можно попробовать и со связанными руками ведь, или вообще без рук. Прошу вас, остановитесь, произнес побледневший герцог. Он что, мысли читать научился, или я становлюсь настолько предсказуем? Все в порядке. Если честно, я и так хотел драться без оружия. Вот как, княжич считается довольно хорошим фехтовальщиком и весьма сильным одаренным, для его возраста, тем унизительнее будет его поражение. Я не собираюсь над ним издеваться, просто хочу, чтобы все воочию увидели, что трус всегда остается трусом. Первое, что он сделает, выстроит оборону, и как только он ее лишится, начнет паниковать. Ты путаешь смертельный бой с огромным чудовищем и обычную дуэль, где можно просто сдаться в случае опасности. Нет, точно не путаю, уж чего-чего, а людей я за свою жизнь повидал немало, а уж если видел человека в бою, то уже вряд ли ошибусь в нем. Перед лицом смертельной опасности обнажается истина. Ситуации разные, но человек один и тот же, и действует всегда одинаково. Неважно, в жизни, в быту, в бою, в общении или наедине с самим собой. Сейчас для него все гораздо хуже, поверьте. Вот как, именно, здесь не будет папиной спины или отряда элитных солдат, за которыми можно спрятаться. Даже не получится сбежать через портал, надеясь, что никто об этом не узнает. Это дуэль, худшее, что могло с ним случиться. В этот момент я заметил странное белое пятно на уровне 2-го этажа, где столпилась элита империи. Пригляделся, нет, не показалось. Там стоял мужчина, что сильно выделялся на общем фоне. Из-за царившего полумрака деталей я не разобрал, но зато прекрасно видел белые, как снег, волосы и такие же брови. На бледном лице особенно выделялись красные глаза. Еще один альбинос, только в этот раз мужчина. Совпадение, сначала гибридный монстр, затем альбинос. Что-то многовато совпадений для одного места. Ваше благородие, прошу проследовать за мной. Время готовиться к выступлению. Я не сразу понял, что обращаются ко мне. Обернулся и увидел распорядителя арены, который звал меня. Снова посмотрел наверх. Но альбиноса там уже не было. Мы с распорядителем спустились вниз на этаж, где находились комнаты для бойцов и залы для проверки. Переодевшись, я остался в одних армейских штанах, высоких ботинках и обтягивающей футболке. Вообще армейские вещи мне очень понравились. Штаны просторные, удобные, не стесняют движений. В таких и драться можно, и бегать. А главное, видно, что нигде не припрятано никакого оружия. Меня просканировали на наличие артефактов, сторонних усилений, накладываемых заклинаний и прочего. Странно, что не взяли кровь на анализ, не дали баночку пописать. Если бы я хотел использовать допинг, то он был бы уже во мне. Единственная проблема, пришлось вынуть энергетический кристалл, который я всегда прятал за щекой. Формально вообще-то в самой щеке. Это первое, что делают курьеры со своим телом, изменяют структуру лицевых мышц, так что у нас там образуется небольшой карман. После этого мне вкратце объяснили правила, которые сводились к 2 банальностям. Не убивать противника, не использовать техники ранга магистра и выше. Ваше оружие, уточнил напоследок распорядитель. «Стоит перед вами», — ответил я. Вскоре я встал на круглую платформу, которая медленно поднялась на арену. После полутемного подвала блеск софитов ослеплял. Когда глаза привыкли, первое, что я увидел, было довольное лицо княжича. Я бы даже сказал, слишком довольное. Глава 22. Не выдержал груза ответственности на плечах и впечатался каменной мордой в землю. Я встал на круглую платформу, которая с глухим скрежетом механизмов начала медленно подниматься вверх, к арене. Воздух вокруг сгущается, словно сама атмосфера готовится к тому, что вот-вот начнется. Полутемный и сырой подвал остается позади, а впереди меня встречает блеск софитов. Свет слепит, но глаза быстро привыкают. Окидываю взглядом арену. Я оказался накрыт магическим куполом. За ним виднеются лишь смутные очертания трибун, заполненных до отказа. Толпа гудит, как разъяренный улей. Конферансье, одетый в яркий камзол, расшитый золотыми нитями, парит в центре арены на небольшой платформе, усиленной магией. Его голос разносится по всему пространству. «Дамы и господа», — возвещает он, и толпа на мгновение затихает, «сегодня на этой арене состоится особый поединок. С одной стороны, княжич, наследник древнего рода, чья кровь течет в жилах героев прошлого, его сиятельство, Рогозин Виктор». Рука конферансье взметывается в сторону княжича, и тот, словно актер на сцене, слегка склоняет голову, принимая овации. Хмыкаю. Парнишка стоит, как будто это не бой, а светский прием, а его дорогой тренировочный костюм с вышитым гербом рода на первый взгляд больше для понтов, чем для защиты. Так, а теперь посмотрим, каким говном представит публике меня. Но кто же удостоился чести бросить вызов благородному и древнему роду? А я вам отвечу. Встречайте. Конферансье на миг прерывается, будто забыв, что должен говорить. Барон КХМ Невский, герой-освободитель, чье имя уже стало легендой в проклятых землях. Тот, кто прошел через ад и вернулся, чтобы бросить вызов великому роду Рогозиных. А во, ну надо же, никаких гадостей не сказал, видимо, против целых князей не солидно выставлять в дуэлях говно. Ну, мне же лучше. Толпа взрывается криками, но в них я слышу и пренебрежительный гул. Да, и это светское общество, элита, да я будто попал на масштабные петушиные бои. Правильно говорил один мой знакомый курьер, зрелища раскрывают суть человека и неважно в каком он титуле. На виселице король болтается так же, как и крестьянин, а под конец даже пахнут одинаково. Закрываю глаза, чувствую, как песок арены под ногами слегка подается под моим весом. Воздух наполнен запахом магии, пыли и пота. Открываю. Княжич встречает мой взгляд, и в его глазах мелькает что-то странное. И это мне не нравится. Он будто не видит во мне угрозы, и выглядит спокойным и даже расслабленным. Княжич лениво махнул мечом в мою сторону. Видимо, это должно означать приветствие. Я же даже не шевелюсь. Я уважаю любого противника, с которым мне приходилось сражаться. Хоть отморозка в темном переулке, хоть безымянную. Но не трусов и предателей, которые бросают своих товарищей, которых впервые ведешь в бой. Арена замирает, затаив дыхание. «Пусть начнется бой», — гремит голос конферансье, и толпа взрывается криками. Княжич не атакует, что-то говорит с надменной рожей, но из-за расстояния я вообще ничего не слышу. Просто стою и жду, позволяя оппоненту начать. Как и думал, первое, что он делает, начинает покрываться каменной кожей. Отлично, пусть тратит ману, это облегчает задачу. К тому же, чем он тяжелее, тем медленнее будет двигаться. Я же, в свою очередь, не собираюсь использовать ничего из своего курьерского арсенала. Слишком много зрителей, чтобы раскрывать им свои способности. Да и не думаю, что в этом будет необходимость, если честно. Княжич не завершает защитную технику до конца. По идее, это должно стать подобием каменного тела, на манер голема, но получается нечто вроде каменной корки или же плотной чешуи. Правильное решение. Оставляет себе немного мобильности, но защищается от ударов кулаками, а затем он атакует. Сначала в меня летит каменный снаряд, который я легко отбиваю, отмахнувшись кулаком. Только вот за снарядом уже летит сам противник, выставив клинок перед собой, словно пику. Я не успеваю удивиться подобной скорости, как приходится действовать. Отталкиваюсь от пола, пропускаю несущийся напролом каменный таран, делаю сальто и приземляюсь на ноги. Княжич пролетает мимо и врезается в магический купол на полном ходу, спружинивает от него и идет в атаку. Что ж, признаю, он неплохой фехтовальщик. А еще я до сих пор удивляюсь его скорости. Мало того, что он не физовик, так еще и в каменной броне, а двигается легко и непринужденно. Впрочем, этого все равно недостаточно. Сначала я уклоняюсь от выпадов и разрываю дистанцию от широких взмахов. Пару раз ловлю лезвие между ладоней, пытаюсь вывернуть, но держит он крепко. И в итоге я убеждаюсь, что как фехтовальщик он мне не угроза. Я убираю руки в карманы штанов и продолжаю просто уклоняться от выпадов, иногда отскакивая сначала назад, а затем резко в сторону. В таких ситуациях в меня обычно летит каменная глыба, но слишком уж предсказуемо. Виктор, одаренный в ранге элиты в аспекте камня, и как маг он действительно неплох, отличная каменная кожа, не стесняющее движение, довольно быстрые техники. А попади мне в голову глыбой, я почти наверняка устану и прилягу вздремнуть на месте. Но, к сожалению для парня, он сражается с человеком, имеющим за плечами 3 с лишним тысячи лет опыта, в том числе и боевого. Я читаю все его атаки как открытую книгу. Без артефактов он остается просто крепким середнячком. Пробить его защиту будет проблематично, потому я пока просто жду. Пусть тратит силы и ману, пусть бесится и совершает ошибки, а толпа вокруг уже начинает улюлюкать и гудеть, подливая масла в огонь. Так что, когда княжич начинает совершать необдуманные действия, я к этому уже готов. Он подпрыгивает высоко вверх, намереваясь приземлиться мне на голову. Хорошая попытка. Разумеется, он ждет, что я отпрыгну, но в этом и заключается смысл атаки. Приземляется каменный монстр коленом в землю, и песок арены взлетает вверх от ударной волны. Если бы я стоял даже в 10 метрах, мне бы колени сломало от такой встряски. Я же прыгаю прямо на барьер купола. Магическая пелена физически осязаема и даже пружинит, так что это становится отличным вариантом. Оттолкнувшись от мутного барьера, я приземляюсь прямо на плечи княжича, отталкиваюсь снова и с эпичным сальто приземляюсь на песок. Княжич же, не выдержав такого груза ответственности на плечах, впечатывается каменной мордой прямо в землю. В этот момент среди толпы раздаются первые смешки, впрочем, они быстро тонут в недовольном гуле. Ну да, народ жаждет крови этого наглого барона, а не попрыгушек. А жаль, я стараюсь, атлетизмом занимаюсь, между прочим. Мой противник срывается в новую атаку, в этот раз еще более яростную. Вместо глыбы в меня летит широкий конус каменной шрапнели. Тут уже не уклонишься, так что приходится закрываться руками. Следом уже прилетает глыба, которую я отбиваю и тут же чуть было не получаю метр стали в глазницу. И тем не менее, отдаю должное элите, лезвие больно чиркает по щеке. Дальше идет шквал ударов, наполненных силой и яростью. Приходится отступать и даже пару раз прописывать с ноги в ответ. Ощущение, будто скалу пинаю, но немного темп это ему сбивает. А затем я скорее интуитивно чувствую, нежели вижу расставленные ловушки. Не знаю, может улавливаю всплеск маны, может княжич делает слишком большую паузу между ударами, может просто слышу шорох. Но в один миг из-под земли выстреливает десяток каменных пик. Причем одна метит аккурат в мою мужскую гордость. Изворачиваюсь так, что богиня любви позавидует. Через миг я вишу в воздухе и, упираясь ногами в две пики, держусь рукой за третью и даже пошевелиться не могу. Футболка и штаны разодраны, нога цела, а вот бок цепанула. Тут же опять приходится изворачиваться, чтобы пропустить выпад клинка в считанных сантиметрах от лица. Княжич снова пытается замахнуться, но лезвие цепляется за торчащую пику, чем я и пользуюсь. Просто и без затей пинаю его в каменную рожу, что есть дури. Княжич отшатывается на несколько шагов, а я тем временем локтями разношу несколько пик и выбираюсь из этой ловушки. Так, что-то он оказался слишком силен. Пора бы это заканчивать, пока еще сюрпризы не появились. Княжич уже приходит в себя от пинка и успевает восстановить равновесие, как я лечу в него с двух ног. В этот раз он реагирует быстрее и отмахивается мечом. Вариантов заблокировать его контратаку немного. Поэтому я просто в полете меняю позицию и ботинком бью по руке, сжимающую рукоять, отчего меч уходит в сторону. Приземляюсь, отталкиваюсь, подпрыгиваю, бью второй ногой в грудь. Это заставляет противника отшагнуть. Рывок, и мы сходимся в клинче. Перехватываю его руку, выворачиваю и коленом бью в локоть. Не будь у него каменной брони, остался бы без конечности. Но сейчас удара хватает лишь на то, чтобы он выронил меч. Ну все, теперь начинается настоящий бой. Зрители хотели крови? Получайте кровь. Да, пока что только из моих костяшек, которыми я нещадно луплю каменный доспех, но под ним скрывается поплывший и уже паникующий пацан. Он пытается бить в ответ, но не очень умелые удары я отбиваю, уклоняюсь или вовсе игнорирую. Каменная крошка летит во все стороны, грохот стоит на всю арену. Мое крепкое тело, пропитанное энергией потока, крошит броню одаренного, сминая и прессуя удар за ударом. Насколько хорошо местные аристократы владеют благородным искусством меча, настолько же они недооценивают плебейский рукопашный бой. Пусть мой оппонент что-то знает и умеет, но этого недостаточно. Его каменный доспех уже идет трещинами. Я давлю его метр за метром, заставляя отступать. Пройденный путь усеян каменной крошкой, мои кулаки уже все красные, но это мелочи. Признаю, такого хода я не ожидаю. Парень буквально взрывается. Его доспех разлетается во все стороны каменной дробью. Магический купол арены вспыхивает, сдерживая круговую атаку. Мало кто на трибунах видит, что происходит в этот момент. Меня сечет осколками, но я все равно различаю глаза княжича. Всего на миг они покрываются черной пеленой. На его шее взбухают потемневшие вены, а сам он ревет, словно безумный. И пазл наконец-то складывается. Я хватаю его за тренировочный костюм и со всей силы развожу руки в стороны, чувствуя, как рвется дорогая ткань. На тощей груди паренька красуются 8 аккуратных отметин, расположенных в круге. Будто бы что-то впилось в его тело не так давно. Точно такие же отметины я видел на телах гомункулов, когда вырывал из них странные механизмы с энергетическими кристаллами внутри. «Что ты сделал, идиот?» «То, что должно», стирает в порошок зубы княжич, а затем он бьет. Без каменной брони, стеснявшей движение, он становится еще быстрее. И хоть он бьет без оружия, пальцы его заостряются и легко входят мне под ребра, вызывая дикую боль. Вот и где метка жизни, блокирующая боль, когда она так нужна. Взревев, я со всей силы бью лбом в переносицу парня, а затем еще и еще раз, пока он не одергивает руку. Два удара в виски кулаками, прямой в челюсть, разворот из пятки прописываю в голову ублюдка мощнейший кик. Только вот на последнем этапе что-то идет не так. Первые удары княжич выдерживает, но ловит мою ноги и сжимает так, что хрустят кости. При этом его глаза все больше и больше заполняются тьмой. Отпустив мою ногу, он хватает меня за горло, видимо, намереваясь просто сломать шею голыми руками. Не тут-то было. Короткий тычок в солнечное сплетение производит больше эффекта, чем вся предыдущая серия атак. Этот удар сдобрен хорошей порцией энергии потока. Княжич трясется и отступает, ослабив хватку. «Что бы ты ни делал, — шиплю я, потирая горло, — остановись. Оно убивает тебя. Это правда. С каждым моим касанием я чувствую, как парень угасает. Словно бы тьма внутри него вытесняет жизнь и пытается занять освободившееся место. Если в начале поединка парень использует в основном свои силы, то теперь переходит на заемные, и добром это для него не кончится. «Не указывай мне, что делать, Шавка», — не своим голосом рычит пацан. Из его глаз и ушей уже течет потемневшая кровь. Он перемещается вплотную ко мне, хотя я даже заметить не могу, как он это делает. Удар под дых выбивает из моих легких весь воздух, заставляя согнуться пополам. Следующий удар прилетает в затылок, и меня впечатывает в землю. «Во славу рода», — слышу его рык. Княжич поднимает ногу, намереваясь раздавить мою голову. И я этим пользуюсь. Просто бью его по второй ноге, что есть мочи. Потерявший точку опоры, парень валится на спину, а я тем временем уже поднимаюсь на ноги. В голове все плывет. Метка жизни перегружена и уже не справляется с повреждениями. Надо закончить дело как можно быстрее. Наваливаюсь сверху на княжича, прижимаю рукой к земле, а второй наношу удары. Со стороны кажется, будто бы обезумевший барон лупит бедолагу, пытаясь превратить его лицо в фарш. Но на самом деле удары для отвлечения внимания. Главным образом я сейчас подаю энергию потока через ту руку, что давит парню на грудь, чтобы там не поселилось внутри него. Чистый поток ему очень не нравится, но я ошибся в одном. Тьма внутри не пытается завладеть парнем, она пытается вырваться наружу. Из-за этого мое тело отбрасывает в сторону странной волной. На мгновение все чувства дают сбой. Открыв глаза, я несколько секунд пытаюсь проморгаться, не понимая, почему все вокруг потемнело. А затем понимаю, с глазами все в порядке. Это вокруг все изменилось. То, что рвется из княжича, настоящий прорыв бездны, и мы оказываемся в самом его эпицентре. Защитный барьер купола исчезает, у бездны свои законы и правила. Слышатся крики, паника и вопли с обоих этажей. Я оглядываюсь на людей, что носится по залу или корчится в припадке на полу. Так, спокойно, большинство из присутствующих – сильные одаренные. Обычный прорыв их не убьет, по крайней мере не так быстро. А вот персонал уже получает смертельное заражение и скоро станет обращенными бездной. С трудом поднимаюсь на ноги, смотрю на княжича, который валяется на песке без сознания. Гадство, я не в поместье Тютчева, в этот раз все гораздо серьезнее. Подхожу к парню и обдаю его тело энергией потока, а затем еще и запускаю легкую циркуляцию внутри его организма. Это не позволит бездне завладеть обессилевшим мальчишкой. Трусливый сопляк, но такой смерти он не заслужил. Так, теперь надо как-то разобраться с обращенными и... Грохот. Пол арены рушится, а я лечу куда-то вниз на подземный уровень. С хрустом падаю на что-то очень твердое. Камни и песок валятся сверху, прямо на нас с Рогозином. Тут уже не до конспирации, потому создаю эфирную сферу, чтобы защитить нас обоих. Когда грохот стихает, мне наконец удается оглядеться вокруг. Судя по слабым отбликам прожекторов, мы улетели на два этажа вниз. Нога нещадно болит, открытая рана на груди не желает никак зарастать, да и в целом за этот бой меня не слабо помяло, так еще и это падение. Метка жизни гребет энергию по полной, но вряд ли я сейчас такой чих-пых и здоров. Перенастраиваю работу метки и снижаю болевые ощущения до минимума. Так хоть нормально двигаться смогу. Дрянь. Не думал, что под ареной настолько глубоко. И на кой надо было? А, точно. Я посмотрел во тьму, из которой на меня выползали странные отростки. Персонал, не единственные, кто был уязвим к осквернению. Как минимум еще одно существо уже успело обратиться в создание бездны. И у него даже имени не было, потому что таких монстров в принципе не должно было существовать. Что ж, как первооткрыватели, назовем эту тварь. Оскверненная мясорубка. Судя по реву, имя ей не очень понравилось. Глава 23. Вон та молодая официантка уверяла, что ее спас гигантский медведь-ниндзя. Нога ныла, несмотря на ослабление болевых ощущений. То же самое с животом. Ублюдок мне чуть кости не сломал. Может, не стоило его спасать, в остальном все не так плохо. Быстрый анализ показал, что энергии больше половины, разве что в целом чувствовал себя устало. Ну что ж, тогда можем и подраться всерьез. Из темноты ко мне ползли щупальца, теперь они были более тонкими и гибкими, превращаясь в извивающиеся кисточки на концах, будто пучок червей. Осквернение нивелировало главный недостаток мясорубки – слепоту. Так что теперь этот монстр стал в разы опаснее, не говоря уж о том, что банально сильнее. Насколько я знаю, камер видеонаблюдения прямо над нами быть не должно, насколько я помнил, но на всякий случай выпустил с десяток эфирных пуль. В ответ на меня посыпался дождь из стекла от разбитых ламп. Теперь выпускаем кварц и отправляем осколки вперед, чтобы самому оставаться в полутьме. Ну и урод, не выдержал я. Мясорубка и до осквернения выглядела мерзко, а теперь тело потеряло всякую форму и превратилось в аморфное желе, словно разлитое среди каменных плит. Долго разглядывать друг друга не стали. Атаковали одновременно. Тварь, щупальцами, а я в ответ жидким пламенем. Духовный огонь прекрасно выжигал черную оскверненную массу, от щупалец же пришлось отбиваться битой. Тяжело было первые мгновения, потом я начал выпускать эфирные лезвия, метя в основание, где отростки соединялись с общей массой. От таких атак уже было не увернуться, так что через 20 секунд противник превратился в колыхающееся горящее желе. Я даже немного расслабился, думал, будет сложнее, только вот рано расслабляться. Тварь как-то извернулась и прыгнула вперед, хотя скорее просто подобралась и выгнулась, наподобие гусеницы. Когда в меня полетело громадное пылающее нечто, я на мгновение даже растерялся. Наверное, это тело уже достигло определенного уровня рефлексов, так как эфирный щит я выставил на автомате, отбросив монстра и поддав еще жару. В другой ситуации, просто бы ушел скачком и дождался, пока тварь спечется. С безопасного расстояния это было бы проще сделать, но тогда княжич проживет недолго. Пришлось так вот стоять, отбивая выпады монстра щитами, да щедро поливая его духовным пламенем. 3 минуты уродина не хотела подыхать. 3 минуты. За это время мне на голову упало несколько оскверненных, впрочем, сами виноваты. Кстати, один из них был в остатках расшитого камзола, а сладкоголосый конферансье-то неодаренный, раз так быстро обратился. Закончив наконец-то с мясорубкой, вытер пот со лба и сполз по стене на пол. Надо было дать телу немного отдыха. Если продолжу двигаться в таком духе, Метка никогда не закончит лечить тело. Именно в этот момент в меня ударила молния. Настоящая, блин, молния, правда зеленого цвета. Прилетела неожиданно сверху, я даже ничего не успел понять или почувствовать. Похоже, две битвы подряд дают о себе знать. Но сделать я уже ничего не мог. Разряд парализовал тело и в глазах тут же поплыло. Конечности задергались в судорогах. Нога и живот отозвались новыми вспышками боли. Я упал на пол и кое-как смог лишь повернуть голову. Наверху, на этаж выше меня, стоял человек в алом камзоле, расшитом золотыми нитями. На руках плотные темные перчатки, явно не идущие к камзолу, зато прекрасно сочетающиеся с черной фарфоровой маской на лице. Ох, блин, вот только очередной шестерки озаренного тут не хватало. Действительно, не элитное общество, а какое-то сборище разношерстной пакости. Осталось только пространству разорваться и показаться безымянной. Тупая башка, прошепелявил я, разозлившись сам на себя, потому что пространство передо мной начало рваться, превращаясь в переход. Я уж был уверен, что накаркал, но, к счастью, с той стороны была не безымянная, всего лишь двухметровое человекоподобное существо в истинно-черной броне. Странный доспех, без стыков или следов спайки, больше напоминающий какой-то скафандр или экзоскелет. Да и материал внешне был мне незнаком, вроде и металл, но какой-то больно уж гибкий. Пришелец шагнул из портала и замер. Лица не было видно, вместо него плоское зеркальное забрало шлема. Существо сначала посмотрело на меня, затем повернулось, глянуло на княжича, а потом вовсе обернулось и задрало голову. Я заметил, что у пришельца на спине был закреплен полупрозрачный пустой цилиндр, который словно бы являлся частью доспеха. Человек в фарфоровой маске указал пальцем на меня. Пришелец просто кивнул и повернулся в мою сторону. «Ну нет, не знаю, что ты за зверь, но лучше бы возвращался, откуда пришел, пока цел». Метка не просто шарашила на всю катушку, осушая запасы моей энергии, она была целиком сосредоточена на нейтрализации шокового состояния. Странная зеленая молния совершенно не нанесла урона, зато полностью парализовала меня. Уложился секунда в секунду. Когда пришелец подошел достаточно близко, я извернулся и ударил битой, метя в голову. Но странный противник легко перехватил заряженный удар бронированной перчаткой. Свободную ладонь он просто положил мне на грудь. Сначала я почувствовал лишь холод металла и легкий озноб, а затем мое тело перестало мне подчиняться. И это уже не простой паралич, руки сами разошлись в стороны, ладонь разжалась, выпуская биту. Я тут же создал с десяток эфирных проекций и запустил их ублюдка, но его броня вспыхнула каким-то подобием энергетического щита, отразившего попадание. Пришелец замер, явно не понимая, как я смог его атаковать. Что ж, сейчас он удивится еще больше, потому что призванное копье, напитанное энергией пламени, вот-вот упадет ему на голову и рванет. Правда, наконечник лишь жалобно звякнул о странную сияющую пелену и воткнулся в землю. Взрыв также не причинил никакого вреда, обдав нас обоих пламенем. Мне было все равно, это мой духовный огонь все-таки. Скосил взгляд вверх, но человека в черной фарфоровой маске там уже не было. Как самонадеянно, не проследить за выполнением задачи. Но раз так, твой выход, дал я мысленную команду. Пришелец уже поднес к моему лицу руку, и я видел, как из пальцев перчатки выдвинулись острые штыри. Не когти, скорее толстые иглы. В следующий момент ублюдка просто смело к хахам собачьим. О, как я радовался этому зрелищу. Да, броня вновь вспыхнула защитной оболочкой, блокирующей удар, но когда тебя со всей мощи бьет полуторатонный магический медведь, просто прикрыться щитом недостаточно. Пришелец пробил одно перекрытие и впечатался в несущую колонну, оставив в ней внушительную вмятину. Сверху посыпалась пыль и полетели камни. Урсус зарычал, намереваясь добраться до содержимого консервной банки, но я остановил его. Есть идея получше. Тело вновь подчинялось мне, так что я вытянул вперед руку, в которой медленно проявился тяжелый револьвер. Надпись на стволе «Ты ошибся порталом, говнюк». С тихим рокотом я отвел курок, а затем вдавил спуск. Броня ублюдка вспыхнула в такт грохоту выстрела, но я видел, как противника отбросило назад, а во все стороны полетели из сине-черные обломки. Оскал, рука с револьвером опускается ниже, второй ладонью накрываю оружие сверху. Следующие 5 пуль я выпустил 1.5 секунды ни разу не промазав. Каждое попадание вырывало куски брони и заставляло противника отступать, теряя равновесие. На последнем выстреле он все же упал, но не на землю, а в раскрывшийся под ногами портал, и исчез. Сразу стало как-то тихо. «Добей твари бездны», — произнес я, — «только на глаза никому не попадайся». С тихим рыком Урсус растворился, а я подошел ближе к тому месту, где исчез неизвестный. Подобрал с пола несколько кусков отлетевшей брони, холодные, на ощупь твердые, но при этом гнутся, словно резина. Я даже поймал легкий диссонанс, пытаясь сообразить, как эти два свойства могут сочетаться в одном предмете. Как любой курьер, я не только прекрасно ориентировался в пространстве или чувствовал время. Я мог на ощупь определить любой материал или сплав. Но то, что я держал в руках, было мне незнакомо. «Хиса, собери тут все, но не жри», — огляделся вокруг. С трудом, но все же заметил пятно на полу. Какая-то прозрачная жидкость, очень густая. Видимо, я все-таки смог его ранить. «Это хорошо, это очень хорошо, это тоже собери». Встал, огляделся вокруг. Что это вообще было? Гребаный мир, гребаная бездна, гребаный хаха. Мало того, что прорыв бездны случился из-за княжича, словно вырвавшись из него, так теперь еще и портал внутри прорыва. Тут вообще нельзя открывать порталы, это тупо невозможно. Даже когда я был шестиглазым курьером на пике своих сил, если оказывался в бездне, то был ей уже и ограничен. То есть я мог телепортироваться в бездне, но только в пределах одного прорыва. Даже если стоял в метре от пелены, выйти из бездны я мог, только сделав топ-топ-топ ножками. Кстати говоря, при шести глазах очень быстро отвыкаешь ходить, незачем просто. А тут портал и существо не просто из другого места, а явно из другого мира, или даже измерения, может быть вообще с иного плана бытия. Короче, не знаю, что тут происходит, но я такое существо вижу впервые. Как оно вообще смогло прорваться в запечатанный мир? Такое ощущение, что я один тут сижу в ловушке, а всем вокруг на эту скорлупу просто плевать. Ха-ха, культисты со своими ритуалами, безымянные, а теперь еще и слуги озаренного. Алло, мир запечатан наглухо просто, закрыто. Что за проходной двор? Я прожил несколько десятков янтарных эр, посетил буквально тысячи миров. Почему этот крохотный кусочек пространства раз за разом заставляет меня так охреневать от происходящего? Фух, мысленно покричал и вроде как даже легче стало. Пора бы и выбираться отсюда. Но для начала добыча. Где есть бездна, там есть и сосредоточие энергии. К счастью для меня, это оказался не княжич, ставший первопричиной прорыва. Пошарив рукой в остатках мясорубки, извлек на свет кристалл у третьей ступени. Как интересно. Похоже, в монстре изначально был какой-то кристалл, просто не могла третья ступень образоваться тут так быстро. Ладно, мне же лучше. Не стал заморачиваться с поисками лестницы, потому просто создал платформу, встал на нее, а затем поднял силой мысли. Да, я уже достаточно окреп в манипуляциях с проекциями, теперь не надо по ним скакать. Правда, пока не могу менять траекторию, но и это придет со временем. Наверху было тихо. Да, повсюду перевернутые столы, разломанная мебель, обрывки шторы и заляпанные скатерти. Тел практически не было, все обращенные уже сдохли и растворились, а кого не убили одаренные, тех добивал сейчас Урсус. Людей я не видел, это хорошо, значит даже раненых смогли вывести наружу. Но и человека в черной фарфоровой маске я больше не видел. Огляделся, некогда роскошный зал превратился в жалкую тень себя прежнего, и даже так, темнота уже начала отступать. Похоже, прорыв бездны уже схлопывается обратно, лишившись подпитки. Думаю, через пару часов пространство стабилизируется окончательно, так что и я пошел на выход, таща на себе тело княжича. Странно, что Рогозина нигде не было видно. Не знаю, какое участие он принимал во всем этом, но бросить вот так вот сына. Но стоило мне выйти на улицу и пересечь пелену, разделяющую прорыв от остального мира, как многое стало ясно. Территория уже была оцеплена многочисленной охраной и полицией, среди толпы вокруг было больше телохранителей, нежели гостей. Я огляделся вокруг и быстро увидел машину скорой помощи, а потому направился прямо к ней. И что же я увидел? На каталке лежал бледный князь Рогозин, явно без сознания, а над водил руками герцог Шмидт. Точно, Олег Романович же пусть слабый, но все же целитель. А где тогда местные целители, которые суперпрофессионалы, пришивающие бедолагам ноги? Впрочем, вскоре я заметил еще пару лекарей, у обоих на плечах соответствующие знаки, которые в этом мире носят только лекари. И да, дело у них не в проворот. Я только сейчас понял, что каким бы сильным одаренным ты ни был, свою порцию осквернения все равно получишь. Просто для большинства из гостей она будет незначительной. Я же передал княжича медикам, а сам подошел к герцогу и положил руку на плечо. «Все в порядке?» «Да», — прохрипел тот, — «жить будет. Похоже на сильный паралич. Я вообще-то не про князя спрашивал, но состояние герцога уже и сам почувствовал. Он-то как раз не был сильным одаренным и прорыв бездны ударил по нему ощутимо. Скажем так, жить Олегу Романовичу оставалось несколько дней с такой порцией черной чумы в организме. Оставалось бы, ну, тогда работайте, не буду отвлекать». Я ободряюще похлопал старика по плечу и отошел. Тот внезапно замер, поводил плечами и с удивлением посмотрел на меня. А я что? Я просто улыбнулся и подмигнул ему. Шмидт все понял без лишних слов и чуть ли не поклонился мне. Да, заражение было обширное, но свежее. Чума не успела пустить корни, так что легкой циркуляции потока хватило, чтобы выбить заразу в считанные мгновения. Я даже сам почувствовал некоторое облегчение, а то герцог в последнее время столько для меня делал, что я начинал чувствовать себя нахлебником. Конечно, то, что я сделал, мелочи по меркам курьера, но очередное чудо по меркам этого мира. Я еще немного побродил среди толпы, осмотрел людей, к некоторым подходил и интересовался, все ли в порядке, не требуется ли какая-то помощь. Улыбка тут, легкое касание там, проверить пульс здесь. В итоге я очистил еще около 30 человек, даже не разбираясь, кто передо мной. Приезжий аристократ, князь с верхнего этажа или чудом спасшийся официант. Самых тяжелых подлечил, некоторым потребуется отдых и время на восстановление. Остальные либо не заражены, либо крепкие одаренные, которые и сами справятся с незначительным воздействием осквернения. Что-то не так, я представлял себе обычную дуэль с трусливым выскочкой. И как все до этого докатилось? «Вы ранены?» – не спросил, но констатировал факт подошедший герцог. Мы оба уселись на скамью неподалеку от величественного здания имперской арены. Впрочем, сейчас, в черно-белых тонах, с выбитыми окнами и дверьми, сооружение напоминало скорее беззубый череп футуристического титана. «На мне как на собаке заживает», — отмахнулся я, — «на магической собаке со способностью к самоисцелению. Значит, будете в порядке, как и все здесь», — кивнул я, — «кому повезло выбраться? Ну, некоторые считают, что удача тут ни при чем. Вон та вот молодая официантка уверяла полицию, что ее спас гигантский медведь-ниндзя. Появился из ниоткуда, одним ударом убил троих обращенных, а затем также внезапно исчез. Все тут на нервах», пожал я плечами, «вот и чудится всякое». «Ну да, а вы, если честно, выглядите на редкость довольным. Насколько это вообще может быть уместно? Знаете, вообще-то да, один мой, не побоюсь этого слова, враг, сегодня допустил фатальную ошибку. Речь ведь не про юного княжича, нет, я говорю о настоящем враге, серьезном. Даже представить не берусь, кого заслуженный герой-освободитель может считать серьезным врагом, но могу ему лишь пособолизновать». Я усмехнулся словам герцога, эх, слышал бы его сейчас озаренный, но что правда, то правда, сегодня гений допустил первую серьезную промашку, опять недооценил меня, но если раньше это было простительно, а ценой стала потеря нескольких духов, то сегодня у меня появилась настоящая ниточка, надо сделать все грамотно, правильно, действовать придется аккуратно и осторожно, но я умею быть терпеливым, если все срастется, то у меня появится шанс узнать, кто такой озаренный на самом деле. Наша партия началась не так давно, но пора бы уже и мне сделать свой ход. Глава 24. Барон, здесь подпись, тут подпись, там вот еще и вот там, где галочка. Посмотрите в камеру, а здесь приложите палец. Спасибо. Подушечку пальца что-то кольнуло, но так было нужно. Как у них тут все заморочено в этом мире, может объяснить им, как действуют духовные стигматы, а то живут как дикари со своими паспортами. «Пожалуйста», — протянула девушка новенький документ, следующий. Поблагодарив сотрудницу, я вышел из здания и принялся рассматривать свой новенький, а самое главное, настоящий паспорт. Прям настоящий, официальный. Разумеется, в документе не было ни единого слова правды и даже дата рождения, 1 апреля. Смешная шутка. Надо будет поблагодарить Александра за помощь. Я так понимаю, что без вмешательства службы внутренней безопасности я бы этот документ в жизни не увидел. Следующей точкой была гражданская канцелярия. Там я как раз и применил свой новенький паспорт. Через некоторое время меня позвали и вручили несколько листов ламинированной бумаги, украшенной всякими гербами, значками, завитушечками и прочим. Выглядело дорого и пафосно. Виктор Невский, барон. Ну а что, я решил не заморачиваться и вписать первое имя, которым назвался в этом мире. Кстати, интересно, как дела у той официантки из лапшичной? Забавно, ведь она пока что единственный человек, который знает мое настоящее имя. Теперь уже настоящее. Что ж, круг замкнулся, получается, первый лист моей истории в новом мире можно считать прочитанным и перевернутым. Безымянный пришелец прошел свой путь от никому неизвестного бродяги, до барона и героя-освободителя Виктора Невского. Теперь у меня есть какой-никакой титул, свой кусок земли и даже люди, которых я могу смело назвать друзьями. Ну и врагов, разумеется, нажил, куда уж без этого. Что ж, для первого этапа считаю, справился неплохо. 4 с плюсом. По 4-бальной системе, разумеется. Пора бы переходить к серьезным делам и заняться уже своими землями для начала. Хотя нет, рано. Сначала самое главное. Вытащил из-за шиворота цепочку, на которой висел клык Урсуса, палец неведомой конечности, щупальца Хисы и 2 родовых кольца. Одно было у этого тела изначально, а другое я снял с трупа в катакомбах под усадьбой, после того, как сразился с безымянной. Кольцо главы рода. Что ж, подходит. Снял перстень и надел на палец. Чуть надавил, и герб на мгновение ожил, признавая мою кровь. Хорошо. Вот теперь все готово. Для начала заехал в Знаменск и забрал Василия. Строителям нужно провести замеры и какие-то еще умные слова на строительском. То есть кому-то требовалось сгонять в самое сердце проклятых земель, которые все еще оставались крайне опасной территорией. А так как на охрану у меня пока что денег не было, я решил сам сопроводить Васю. Собственно, его выбрали в качестве бригадира по постройке моего будущего особняка, так как именно ему я вручил заказ. Разумеется, работать и следить за всем будут более опытные товарищи, но пока что со мной общался именно Василий. В военном лагере я подал документы, полученные только что из канцелярии. Так как теперь я являлся владельцем куска проклятых земель, мне и моим людям давали беспрепятственный пропуск на территорию. Правда, все равно пришлось арендовать у армейцев нормальный джип. Аркадий Борисович хоть и поменял свой проржавевший микроавтобус на нормальный автомобиль, по бездорожью тот передвигаться мог только в моих фантазиях. Мы с Василием приехали на место моего будущего участка, где когда-то находился величественный особняк предков моего нынешнего тела. Сейчас от него красивого здания с фотографией осталось практически ничего, лишь несколько камней торчали из земли обломанными зубами, да вход в подземелье имелся, из которого мы в свое время и выбрались. Василий быстро принялся раскладывать привезенную технику, носиться вокруг с какими-то приборами и что-то помечать в планшете. Я же решил не торопить паренька и насладиться тишиной. Спустился к озеру и уселся на берегу. Озеро большое, вытянутое, так что с этой точки деревни Юсупова даже не видно было. Зачерпнул воды и попробовал кончиком языка. Затем набрал уже полные ладони и принялся пить. Живая. Теперь живая, как и положено. Немуя, как назвал духа озера Юсупов, быстро привела воду в нормальное состояние. Даже как-то слишком быстро, учитывая ее истощенное состояние, когда мы вырвали ее из лап роя. Ну это хорошо, того гляди и земля вокруг начнет оживать. Опустил руку в воду по локоть и выпустил энергию потока, которую тут же унесло вглубь прозрачных вод. Ну так, капелька к капельке, авось поможет. Тишину прервал приближающийся рокот мотора. По мере нарастания стало понятно, что машин несколько, и движутся они прямо сюда. Это странно, ведь звук доносится из глубины проклятых земель. И кого там принесло? Поднявшись обратно на возвышенность, увидел Василия, напряженно смотрящего вдаль. Неприятности, ваше благородие? Я не стал ничего отвечать. Ответ был очевиден.